Глава 9. Денис вернулся измученный отдыхом, потому что вряд ли даже долгий перелет мог сломать его настолько, что молодой парень, войдя в дом, отмахнулся от матери и поплелся на свой этаж, а там бухнулся в постель и проспал почти сутки. Дальский затребовал у Викентия Андреевича отчеты оставшегося в живых телохранителя и двух других агентов. Тот с неохотой, но все же принес ему папку с материалами, в которой имелись даже фотографии. Алексей просмотрел их бегло и отложил в сторону, но тут же снова взял их в руки, начал перебирать. Потом отодвинул в сторону, оставив две, и показал их начальнику своей охраны. Вот два снимка, сделанные в разные дни, если судить по одежде Дениса. Парень на них в разных местах. На этом в ресторане, а на другом входит в магазин. И на обоих фото в кадр попал один и тот же человек. И каждый раз он отворачивается, словно не хочет, чтобы его фотографировали. Мужчина не мог знать, что его снимают. Мои люди не бегали по Бангкоку с фотокамерой, делали снимки незаметно на мобильный телефон, объяснил Викентий Андреевич. Но согласен с вами, человек один и тот же. А если предположить, что его только два раза поймали в объектив, а в остальное время ему удавалось не попадать в кадр? Викентий Андреевич кивнул и сообщил, что его агенты тоже засекли этого мужчину, но выяснить, кто он такой, не удалось. Агенты, изображавшие семейную пару, должны вернуться через пару дней, так как летали в Таиланд в составе туристической группы, и нужно будет расспросить их. Вероятно, им повезло больше. Они беседовали в кабинете апартаментов Потапова. Глава охраны, посчитав, что разговор закончен, собрался уходить и начал собирать снимки, но Дальский попросил: «Оставьте их здесь, я хочу внимательнее рассмотреть все». Что Алексей надеялся увидеть на фотографиях, он и сам не знал. По большому счету, ему до Дениса не было никакого дела. Никто не просил его изображать любящего родителя. Парень раздражал его немного, но встречались они не так часто, а потому можно было не интересоваться пребыванием Потапова-младшего в Таиланде. Но, видимо, актер слишком вжился в свою роль. Дальский снова взял в руки оба снимка. Незнакомцу, запечатленному на них, было чуть больше 40. На одной фотографии мужчина был одет в белый пиджак, на другой – в широкую гавайскую рубашку. Оба раза на носу его сидели темные очки. Разглядывая отпечатки, Алексей все более убеждался, что незнакомец находится рядом с Денисом не случайно. Но сын Потапова на фото чему-то явно радуется, не обращает на него никакого внимания и, вероятно, не знаком с ним. Снимки лежали на столе, когда в гостиную с ежедневным докладом явилась Татьяна Карпова. Референт стала что-то рассказывать о ситуации на рынке ценных бумаг, но Дальский почти не слушал ее, думая о том, что делать дальше. Оставаться всю жизнь Потаповым хотелось меньше и меньше. Можно, конечно, просто сбежать, исчезнуть и снова стать тем, кем был еще совсем недавно. Но исчезновение магната вызовет определенные потрясения на рынке. Пострадают контролируемые им предприятия, а, следовательно, держатели акций, которым, по большому счету, плевать, кто руководит бизнесом, главное, чтобы он был успешным и приносил доход. По биржевым каналам аналитики, отмечая рост акций Росинтерна и Metal Brothers, предсказывали еще больший подъем. Так что свой уход надо как-то подготовить. Алексей подумал об этом и усмехнулся, вспомнив, что в последние годы спешил поскорее уйти со сцены. Если когда-то он старался играть так, чтобы даже маленькая его роль запомнилась зрителю, то потом торопился проговорить свой текст, чтобы вернуться в гримерку, дождаться общего выхода и поскорее вернуться домой. Татьяна заметила усмешку босса и спросила: «Что-то не так?» «Слишком много свободных средств на моих счетах. Я вернула то, что вы истратили на приобретение акций Metal Brothers. «Нормально», – кивнул дублер олигарха. «Только переведите их в золото». «Все?» – с сомнением переспросила Татьяна. «Вы сами учили меня не складывать все яйца в одну корзину. И потом, цена на золото сейчас наивысшая за последние годы, к тому же вряд ли она вырастет еще. А вдруг упадет, тогда потери будут большими». «Как пишут в популярных изданиях», — усмехнулся Алексей, — «цена на золото растет, когда быстро снижается объем промышленного производства. Когда падает спрос на недвижимость, и у банков начинаются проблемы по возврату кредитов, когда...» Дальский увидел, что Татьяна, хотя и слушает его, косится на лежащие на столе снимки и замолчал. Подвинул к ней фотографии. «Хотите посмотреть, как мой ребенок развлекался в Таиланде?» «Простите», — смутилась Карпова, — «просто мне показалось». Но поскольку снимки уже лежали перед ней, секретарша взяла один, на котором Денис, сидя за столиком в ресторане, обнимал за талию прижимающуюся к нему Стешу, а на заднем плане человек в белом пиджаке пытался спрятаться за проходящим мимо тайским официантом. «Знаете, вон человек», — женщина показала пальцем на мужчину в белом пиджаке, — «очень похож на Пашу Асланова». «Похож?» — переспросил Дальский. «Так это он или только очень похожий человек?» «Точно он», — кивнула Карпова и оторвала взгляд от снимка. Алексей забрал из ее руки фотографию, посмотрел на нее и соврал. «А я думал, что мне показалось». Татьяна вздохнула, но не сделала попытки подняться и уйти. Босс, правда, и не отпускал ее. «Как вы познакомились?» – неожиданно спросил Дальский. Секретарша посмотрела на него с удивлением. Видимо, настоящий Потапов был в курсе обстоятельств их первой встречи. «Я работала операционисткой, а его брат открыл счет в нашем банке. Тимур начал ухаживать за мной. Как-то он пригласил меня и мою подругу, которая работала там же, в ресторан, а за столиком нас уже ждал Паша. У братьев Аслановых, видимо, с самого начала был на нас расчет, потому что очень скоро Тимур уговорил меня уйти из банка главбухом в одно из его предприятий. А Паша сказал Вере, чтобы та осталась в банке». «Вы-то пострадали, насколько я помню, а подруга?» «Следователи ее допрашивали, но вины у нее было не больше, чем у какого-либо другого сотрудника банка. А про то, что она ждет ребенка от одного из фигурантов дела, Вера догадалась не распространяться». «У вашей подруги ребенок от Паши?» – удивился Алексей. «Девочка», – кивнула Карпова. «Только я подругу, а также ее дочь, много лет не видела. Вера Мезенцева вообще очень тихая была. Ей дома запрещали с кем-либо встречаться». «Мезенцева», — попытался напрячь память Алексей. «Где-то я уже слышал эту фамилию». Карпова снова пристально посмотрела ему в лицо. «Максим Михайлович», — сказала она, понизив голос, — «я не понимаю, что происходит. Вы же прекрасно знаете, что Вера жила в доме Романа Захаровича Риммера, вашего деда, и кем она ему приходится, вам тоже хорошо известно». Дальскому хватило таланта и выдержки не вытаращить глаза от удивления, но все же он прокашлялся, прежде чем сказать: «Ну да, получается, Вера моя тетка, потому что является однокровной сестрой моей матери. То есть у них один отец. Конечно же, лично ему Мезенцева никакая не тетка, и даже Максиму Михайловичу Вера никем не приходится. Никто она и Вадику Корновичу, который на самом деле брат Риммы Романовны». «Мексиканский сериал», — не сдержавшись, хмыкнул Дальский. «Простите, но вы лучше меня знаете, кто такой Паша», — также тихо продолжила Татьяна. «Если он появился рядом с Денисом, то вам и это известно?» Карпова помялась, но призналась. «Знаю от Тимура. Когда он узнал, что мы с вами учились вместе, то то совершенно спокойно объяснил мне, что ваша невеста ждет ребенка от его брата. Я Вере передала это, но она к тому времени тоже... Хорошо, согласился непонятно с чем Дальский. Взял в руку фотографию, взглянул на человека в белом пиджаке, отбросил снимок в сторону и повторил. Хорошо. Я рад, что вы так много знаете. Следовательно, вам известно и о том, о чем не в курсе я. Если вы знаете начало пьесы, то как развивается действие, вам тоже наверняка хочется узнать. Не так ли? Вопрос первый. Моя жена, лицо Карповой порозовело. Позвольте мне, Таня, перебил Алексей. На меня совершено покушение, и теперь важна любая мелочь. Карпова задумалась, наконец все-таки заговорила. Светлана Валерьевна любит вас, и вы это знаете, однако Федотов... Новый председатель правления, обрадовался Дальский, ну-ну. Борис Борисович в ваше отсутствие оказывает ей куда большие знаки внимания, чем при вас. Цветы, подарки, встрепенулся Алексей. Каков пострел, небось еще и ручки целует, Татьяна кивнула. А ведь он разведен, вспомнил Дальский. Так что если Светлана станет вдовой, то... Упаси Боже, тряхнула головой Карпова. После меня хоть потоп, махнул рукой Алексей. Но я не спешу умирать. В порядке уточнения. Федотов сужает мою жену деньгами? Постоянно. Но суммы мне неизвестны. Вполне вероятно, что они значительны, и ваша супруга должна ему до сих пор. То есть, чтобы рассчитаться, Светлана должна либо попросить деньги у меня, чего никогда не сделает, либо стать вдовой и рассчитаться после получения наследства, либо выйти за Федотова замуж, а тот, женившись на моей вдове, станет полноправным хозяином моих предприятий и самым богатым человеком в стране. Неужели? Дальский не дал Карповой договорить. Федотов, конечно, мужчина видный, только рожа у него красная, когда выпивает. С такой рожей не в миллиардеры надо идти, а в компартию. Он замолчал, прокручивая в голове кое-какие факты. Наконец задал следующий вопрос. Новый начальник моей охраны Викентий Андреевич, человек Федотова? Референт опять кивнула. То есть при желании, Алексей вновь задумался. При желании можно все, словно прочитала его мысль Татьяна, смотря кто желает. Что вы мне посоветуете? Отдохнуть. Вы слишком много работаете. Сейчас, правда, больше дома, но вид у вас усталый. Иногда вы даже на самого себя не похожи. Оставшись один, Дальский вдруг понял, что его помощница права. Отдых – это то, что ему сейчас действительно необходимо. В последний раз он уезжал из дома с Ниной 2 года назад. Съездили в Ростов к ее родителям, пообщались с ними 5 дней, а потом добили отпуск в маленьком пансионате на берегу Азовского моря. Пансионат был дешевый, и люди в нем отдыхали небогатые, что очень унижало Нину. Но Дальский спокойно общался с отдыхающими рядом мужчинами. Каждый вечер были шашлыки и местное кислое пиво. Как-то один из соседей показал на след пулевого ранения и поинтересовался. «Откуда у вас шрам?» «На гвоздь напоролся», — отмахнулся от вопроса Дальский. «Хороший гвоздик», — усмехнулся собеседник. «Калибра 7,62, судя по всему. Как бывший военврач, говорю». Дальский промолчал, но заметил, что Нина смотрит в сторону. Вероятно, и ей надоело рассказывать, что муж был ранен в Чечне и награжден орденом мужества. А в этом году она одна летала в Турцию, хотя, скорее всего, и не одна. Да, отдых ему не помешает. Можно, конечно, сообщить окружающим, что олигарх Потапов отправляется в отпуск, а самому вернуться к прошлой жизни. Снова прийти в театр и представлять народу пьяного гаишника. Жить как прежде, скрывая от всех свои нынешние финансовые возможности. И вдруг актер понял, что так и сделает. Но только вернется к прежней жизни не один, а вместе с Аней. Алексей поднялся, чтобы пойти и отыскать ее в доме. вызвать на откровенный разговор, от которого девушка всегда уходит, и сказать, что отныне будет таким, как все. Кажется, именно об этом она просила его. Просила или просто поиздевалась, поставив перед ним невыполнимое условие. Дальский уже готов был выйти из своих апартаментов, когда на пороге появились Денис и Светлана. На супруге олигарха был черный брючный костюм, который делал ее фигуру еще более стройной. «Вы не вовремя», — обронил Алексей, хотя... Он кинул взгляд на стол, на котором лежали фотосвидетельства отдыха Дениса в Таиланде, и завершил фразу. «Вообще-то в самый раз», — показал рукой на кресло. «Располагайтесь, господа». Жена Потапова удивленно дернула бровью, но ничего не сказала. Денис и Светлана заняли предложенные места, а Алексей, прислонившись к краю стола, почти опустился на столешницу. Жена Потапова опять повела бровью и снова промолчала. Затем посмотрела на сына, и тот начал. «Я зашел извиниться и сказать, это впредь не повторится». «Что?» — не понял Дальский. «Ну...» — парень оглянулся на мать, явно ища поддержки. Судя по всему, именно она заставила его отправиться к отцу, а сама пришла, чтобы проследить за реакцией мужа. «Это все», — неуверенно произнес Денис. «Мальчик хочет сказать, что таких загулов у него больше не будет». «Да ладно», — глядя на потаповского сыночка, сказал Алексей. «Все мы были молодыми, только возможности у всех разные. Денис отдохнул, певица-массажистка нашла то, что искала. Телохранитель, правда, заплатил за их веселый отпуск своей жизнью». «Я же сказал, что сожалею, подобного никогда не случится». «Будем надеяться», — Дальский взял со стола две фотографии и протянул Денису. «На-ка вот, посмотри». Молодой человек подошел и взял снимки. Взглянул на них, и лицо его напряглось. «Кто этот человек, что рядом с тобой?» — поинтересовался Алексей, продолжая сидеть на столе. «Впервые вижу», — ответил Денис. Но потому, как он побледнел, потому как сжал губы, Дальский сразу понял. Отпрыск Потапова прекрасно знает мужчину в белом пиджаке и гавайской рубашке. Более того, встречался с ним и явно о чем-то договаривался. Почти наверняка Асланов сообщил ему, кто его настоящий отец. «Ничего рассказать не хочешь?» – спросил Дальский. Парень молча потряс головой. Его мать поднялась из кресла и тоже подошла. Протянула руку к снимкам, но Денис быстро спрятал их за спину. «Дай же посмотреть», – потребовала Светлана Валерьевна. «Что там на них? Что-то такое, на что матери лучше не смотреть?» «Там Паша Асланов, с которым наш сын встречался в Таиланде». Теперь Денис стал пунцовым. «Ни с кем я не встречался». «Да бросьте», – покачал головой Дальский и посмотрел на Светлану, которая так и осталась стоять с протянутой рукой. «Конечно, встречался, и я даже знаю, сколько раз и где». Алексей не мог этого знать, но все же сказал так, потому что уже испуганный Денис не должен даже надеяться, что в его вранье поверят. Светлана наконец-то опустила руку. «Я даже в курсе, о чем вы говорили», — усмехнулся дублер олигарха. «О чем же?» — вскинул голову Денис. И потому, как он это сделал, Алексей отлично понял, что именно мог говорить Паша Асланов сыну Потапова. «Сначала мужчина представился тебе моим бывшим партнером по бизнесу, которого я якобы кинул. Разве не так?» Дальский не ответил, потому что его опередила Светлана. «Стопроцентная ложь», – тихо сказала она, опасаясь, что ее ребенок узнал главную тайну. «Не стопроцентная», – покачал головой Алексей. «Мы действительно дружили, и я выделил ему долю. Но друг захотел отобрать у меня все». Светлана вынула из руки сына снимки, потом, не взглянув на них, разорвала надвое и положила в карман своего пиджака, после чего вернулась и села в кресло. Денис отступил на шаг назад и зло посмотрел на Дальского, а тот продолжал. Потом он тебе напел, что и ты полноправный владелец части моего состояния». Денис машинально кивнул. «Ты хозяин половины всего», — сказал тебе Асланов, — «потому что я крыса, а ты не мой сын». Светлана вздрогнула, а Денис продолжал смотреть в глаза Дальскому, смотреть зло и нагло. Но Алексей спокойно выдержал его взгляд и спросил: «Шахмана ты ему заказал?» «Кого?» — не поняла Светлана Валерьевна. «Продюсера звезды эстрады и массажного салона, у которого наш сыночек за 50 000 данных тобой долларов снял на неделю вышеупомянутую Степаниду, или как там ее?» Денис молчал. «Ты заказал?» — повторил вопрос Дальский. Парень помотал отрицательно головой и отвернулся. «А вот у следствия другая информация», — соврал Алексей. «Ну что делать будем?» Жена Потапова не выдержала и поднялась с кресла. «Я не поняла». Денис, стараясь не смотреть на мать, пробормотал: «Я только сказал ему, во что мне эта дура обошлась, и мне обещали, что Шахман вернет деньги с процентами и с извинениями». «Как ты понимаешь, извиниться шоумен уже не сможет». «Объясните мне, о ком вы говорите?» Светлана переводила взгляд с мужа на сына. «Я уже сказал», — повернулся к женщине Дальский. «Речь идет о бывшем продюсере той дурочки, на которую запал наш сынок». Денис ляпнул, как всегда, не подумав, а отморозок Паша продемонстрировал свои возможности. К Шахману пришли, долго его пытали, потом пристрелили, а труп выбросили на помойку. «Это неправда», — прошептала жена Потапова. Дальский пожал плечами. «Дениска не может быть причастен к преступлению», — попыталась защитить своего ребенка Светлана Валерьевна. «Я не просил его убивать», — крикнул ее сын. «Но тебе вернули деньги, и ты их взял. Кстати, а та взрывчатка, которую ты положил в Бентли, как у тебя оказалось?» Светлана вскинула руки и закрыла ладонями лицо. Внезапно она поняла, что все, о чем здесь сейчас говорится, очень даже возможно. «А вот это нечего на меня вешать!» — снова выкрикнул Денис. «Следователи докопаются». «Под меня нечего копать!» — уже спокойно произнес парень. «Я и сам мог вместе с той машиной на воздух взлететь». «Я не закончил. Докопаются, если захотят». «Похоже, и в самом деле не потаповский сынок подложил взрывчатку в Бентли», — подумал Дальский. «Хотя какой он потаповский? Денис теперь и сам все про себя знает». Актер посмотрел на Светлану Валерьевну, та была явно испугана, но в глазах ее не слезинки. «Короче», — стараясь, чтобы слова его прозвучали как можно более властно, произнес Дальский, обращаясь к Денису. «С нынешнего дня ты под домашним арестом. Асланову плевать на тебя, ему нужны мои деньги». Молодой человек посмотрел на него так, что Алексею показалось, будто тот хочет перебить его и поправить, сказать что-нибудь вроде «наши деньги», а потому, повысив голос, дублер олигарха повторил с нажимом: «Мои деньги». «Ему плевать на меня, на мою жену, а на тебя еще больше. Ты для него средство достижения цели. Сегодня Паша заявил, что ты его сын, а завтра с тобой сделают то же самое, что с Шахманом». Дальский посмотрел на супругу Потапова, и та по-своему поняла его взгляд. «Папа прав», — обратилась она к Денису. «Будешь сидеть дома, пока наши люди не разберутся с этим бандитом». «Ладно, я согласен», — не стал спорить парень. «Но только не тут. У меня в городе неплохая квартирка, могу и в ней перебиться». «Твоя квартирка — проходной двор. Здесь поживешь», — покачал головой Алексей. Затем поднялся со стола, на который продолжал опираться во время всего разговора. Денис со Светланой не должны думать, будто хозяин дома собирался что-либо обсуждать с ними. Жена и сын зашли, и он, как бы, между прочим, сообщил им о своем решении. Если бы Дальский ходил по гостиной, те бы почувствовали его неуверенность. Если бы принял их в кресле, собеседники сидели бы друг напротив друга, и разговор обязательно затянулся бы. А так олигарх не то стоял у стола, не то сидел на нем. Но выглядело это так, словно Максим Михайлович готов стартовать в любой момент, оттолкнувшись от столешницы, и отправиться по более важным делам. Светлана Валерьевна, сопровождаемая сыном, направилась к двери. Денис вышел, и мать что-то тихо сказала ему, потом быстро вернулась, остановилась невдалеке от мужа. «Ты стал другим», — негромко произнесла она и коротко обернулась на дверь. «И потому я скажу то, о чем молчала долгие годы. Я не говорила, как все случилось, да ты и не спрашивал. Так вот, я молчала, потому что, узнай ты правду, непременно захотел бы убить Асланова. Только вряд ли бы у тебя это получилось. Короче, Паша взял меня силой. Пригласил в гости. Я не хотела идти. Но он сказал, что будут гости. Дома спросил, выхожу ли я за тебя. Я ответила, что когда ты вернешься со сборов, мы подадим заявление». Паша начал отговаривать, рассказывать гадости про тебя, мол, водишь к нему домой проституток. Я хотела уйти, но он стал орать, что любит меня, а потом набросился. Я кричала, звала на помощь, зная, что в соседней комнате находится его брат, но Тимур не вышел даже. «Сколько ты должна Федотову?» — спросил Дальский, глядя на ноги Светланы. «Что?» — переспросила жена Потапова, ей показалось, что она ослышалась. «Сколько ты должна Федотову?» — повторил Алексей чуть ли не по слогам. Светлана Валерьевна развернулась и направилась к двери. «Сколько?» — крикнул ей вслед Дальский. «Не твое дело», — был короткий ответ. «Я не спрашиваю, на что ты тратила деньги, просто хочу вернуть их ему». Света остановилась у выхода, немного подумала, прежде чем обернуться, а может, просто выбирала выражение лица. Во всяком случае, повернулась она к мужу, уже улыбаясь. «Но я ведь не прошу об этом. То есть Борис Борисович не просит. Однако, если ты настаиваешь, отвечу. Без малого 1 300 000». «1 300 000 чего? Рублей, евро, юаней?» «Долларов», — ответила Светлана Валерьевна и вышла.